особенно со мной, ведь я же за них расписался. Несколько ночей не сплю. Что-то будет. Постскриптум. 1997. Вот прошло уже 52 года. Но с меня или с детфильма никто ничего не спросил. Какая странная история. Верно, мотоциклы списали в разбитый трофей или еще что-нибудь. Война-то кончилась всего 3 месяца назад. И я забыл про этот случай, вспомнил лишь сейчас, когда просматривал дневник. 14 сентября. У меня был флюс, а в следующей съемке шлюза, средние планы и укрупнения, я не участвовал. А там случилась трагедия, когда пустили воду и немцы начали тонуть, то один из инфискультовцев действительно утонул. У него произошел разрыв сердца в воде. Никто этого не заметил, и лишь после съемки его хватились. Было ему 20 лет. Потом, когда следователи смотрели отснятые кадры, то было видно, как он в числе других захлебывался, но с ним это было на самом деле, а никто из окружающих не понял. Они все кричали «помогите», играя. Когда воду из шлюза спускали, его тело унесло в люк, и он всплыл через 3 дня возле какой-то деревни в немецкой форме. Там очень испугались, дали знать в милицию, и его увезли в морг. Следствие установило, что смерть наступила от разрыва сердца, и группа не виноват. Сентября 17. Комитет по кинематографии просмотрел материал. Съемки не понравились, особенно актеры. Сказали, хорошее только в операторе. Остановили строительство декораций в павильоне, группа в трауре. Ходят слухи, что Кулешова снимут с картины. Но зарплату заплатили. Вчера в Москву впервые после войны прилетели Арагон с Эльзой Триоле. В газете было напечатано с супругой, будто у нее нет своего литературного имени. Они обижены. Еще бы. Она во Франции сейчас самая популярная писательница, получила Гонкуровскую премию. Цитата из ее романа стоит девизом на билете французской компартии. А у нас супруга. Очень они красивые, знаменитые, всю войну провели в сопротивлении, издавали журнал в подполье. Рассказывает много интересного. Сегодня во Франции жизнь очень тяжелая. 19 сентября. Были в гостях Катя Абрамова, Сильвия Горовец, Шихматов и Борис Барнетт. Барнетту понравились мои рисунки. И один он взял с собой. Он сказал, что волки и овцы закрыли и закроют инженера Сергеева. Последнее для меня очень печально. Я еще 2 недели мог бы поработать. На тонком льду с Соней Хэни. Виртуозка танцует на коньках половецкие пляски в кокошниках. Петров экранизировал «Без вины виноватые» с Тарасовой. Она всюду одинакова. Понравился молодой дебютант Дружников. Но вообще мелодрама — дело беспроигрышное, особенно если хорошие актеры. 1 октября. Инженера Сергеева закрыли. Начались занятия в институте, и нам по режиссуре дали задание разработать «Душечку». Козинцев очень любит Чехова. Хохлова сказала, что на актерский факультет в этом году приняли очень талантливую девочку, но лицом она очень похожа на задницу.